У Саюки должны вот-вот начаться те самые дни, Исая радостно вытеснила девушку из спальни. И судя по выразительному взгляду прекрасных и глубоких синих глаз, как только они закончатся, я, возможно, буду изнасилован, даже интересно попробовать. Повторять опыт совместного сна они пока не горят желанием, что печально, но с другой стороны можно уделять максимум внимания одной девушке. Впрочем, Рика продолжает держать дистанцию, и меня в целом это устраивает. Создавать мелодраму на пустом месте нет желания, а если ее устраивают деловые отношения, то что уж тут, насильно мил не будешь. Шизука максимально занята в медпункте, возвращается усталой и измученной, да и я последнее время ей работку подкидывал, а теперь армия. При этом она вроде как технически уже готова, все обещания соблюдены, но тащить ее в постель в таком состоянии как-то неправильно, что ли, поэтому я пока не форсирую сближение, хотя и осталось ее затащить в койку, но это ведь не вершина, это как и с Рикой только начало, я хочу удержать этих женщин возле себя и в дальнейшем. Я еще хотел перестраховаться и ночью отправить всех спать хотя бы на первом этаже, все же наш дом двухэтажный, ракету можем получить за здорово живешь, но не стал перегибать. В целом, турами работали не просто по домам, если вчера пытались достать Такаги, сегодня отработали по зданиям на окраине, то есть начался аналог террора, воздушного, да еще и реактивные снаряды запускали навесом, по площадям, практически неприцельно. Но проблему с вертолетами надо решать, не нужна мне вся эта нервотрепка. Карты сегодня пришли на руку с одной стороны полезные, гоблин-защитник, берсерк, смерч, лечение и Эва. С другой стороны, ехать в город без Дины, оставив ее прикрывать деревню неохота, есть шанс получить птур от тех же вертолетов. А заберу Дину, вертолеты очевидным образом опять навредят, а мне, между прочим, еще с ежемесячного задания за выживших прибыток будет. В прошлые два дня налеты были в районе 11 часов утра. Если противник прилетит, то в ближайшие часа 3-4. Я после утреннего мациона собрался снова посетить медпункт. Шизука, встав с утра пораньше, уже туда отбыла. Пока топал по деревенским улочкам, голову вдруг посетила идея, которая лежала на поверхности, но посетила только сейчас. Шлюха такая, теперь оружия в принципе достаточно, и Алина вполне может освоить штурмовую винтовку. Гоблины же применяют безо всяких проблем, и система никаких препонов мне не поставила. Значит, в самом деле можно, а в таком виде ее бесполезный язык не повернется назвать. И в стрелковом бою она что-то сможет и в случае чего, тех же мертвецов порубить, не тратя патроны. А значит, и Сойку в том же ключе можно будет использовать. Девушки они не глупые, да и послушные. Наверняка заниматься будут старательно. И главное, смерть в перестрелке хоть и болезненная штука, но я то их могу призвать позже еще раз. А в таком ключе тогда развить коллекцию пустынных тоже стоит. Ох, не разорваться. В медпункте как раз шла плановая перевязка, меняли бинты, обрабатывали раны. Шизука, обрадовавшись моему появлению, тут же нашла мне пациента. Молодую женщину, из недавно пострадавших от взрыва ракеты. У нее закрытая черепно-мозговая травма и несколько десятков мелких осколков в теле, и перелом ключицы и руки. Ракета взорвалась на крыше, можно сказать, у нее над головой. Заклинание сработало успешно. Тихо спящая в палате женщина проснется уже практически здоровой, только волосы еще какое-то время будут отрастать. А я узнал, что заклинание и с травмами мозга работает. Жаль, что определить излечиваемость пациента возможно только активировав карту, а не заранее. Воспользовавшись моментом, сорвал у Шизуки очередной поцелуй, вызвав у не такой уж и стеснительной на самом деле медсестры улыбку с прикушенной губой и задумчивый взгляд ее карих, почти золотистых глаз, подернувшихся мечтательной пеленой. Она, покусывая губки, запахнула ворот белоснежного халата, проводила меня до дверей, напоследок обняв, прижавшись ко мне грудью. Вернулся домой, как раз принесли бумаги от Такаги, и я направился в столовую немного почитать. В ней Саика занимается уборкой после завтрака, Рэй и Алина помогают. Дина пристроилась на стульчике, сидит с прямой спиной, не касаясь спинки, пьет чай. Разложив карту на столе, я погрузился в процесс, выпав из реальности минут на 20. Очнулся, обнаружив рядом с собой горячую кружку чая. Саика, присев рядом, заглядывает под руку, изучает карту, с другой стороны пристроилась Рика. И даже Дина с нейтральным выражением на лице как-то боком поглядывает на карту. Кота и Асами сидят за столом, терпеливо ждут, тихо переговариваясь. Громко хмыкнув, я откинулся на спинку стула и потянулся. Рэй присела за стол напротив меня, склонив голову, изучала перевернутую для нее вверх ногами карту. Она задумчиво что-то пробубнила себе под нос, подняла на меня взгляд. Выглядит круто и непонятно. Что это? Она обвела взглядом помещение. Такаги не хватает, привести ее? Я уже здесь, заглядывая в столовую, сказала Сэя. А чего все собрались? Сам удивлен, пробормотал я. Ладно, наверное, расскажу вам о наших дальнейших планах, хотя Такаши и Хисаши еще бы позвать. Вскоре в столовой собралась вся группа. Озвучил им дальнейшие планы, которые уже обсудил со своими девушками. Попутно я рассказал им о том, что изложил в письменной форме Имамура. ГЭС захватили и удерживали с первых дней. Вспышка коснулась и персонала станции, но военные смогли ее локализовать и зачистить. Рядом с гидроэлектростанцией находится поселок. По сути, правда, если переводить на мой манер, это поселок городского типа. В отличие от поселка, в котором проживали Шидайкуда, который поселком называться по местным законам не имеет права. Так вот, в том поселке проживало без малого 8 тысяч человек, в том числе персонал станции, их семьи, а также рабочие завода по производству лодочных моторов, находящиеся в том же поселке. Больше крупных предприятий там не было. Собственно, Ашиками, местный предприниматель, а также местный смотрящий от якудзы за поселком, обеспечивал безопасность завода. У них было некоторое вооружение, и он смог в первые 3 дня относительно погасить вспышку, уничтожив появившихся мертвецов. Как выяснилось позже, не всех. Он пошел на сотрудничество с силами самообороны, взявшими под контроль ГЭС. При этом в последующих событиях почти полностью перешел под их управление, в отличие от того же Такигавы. Но это будет позже. Вначале пытался контролировать ситуацию непосредственно в поселке. Именно в этот момент начали происходить случаи дезертирства из посланных на ГЭС отряда, а также непосредственно из гарнизона военной базы. А после был ими. ГЭС находится на удалении около 2 километров от самого поселка. Оборудование было выключено, проведены мероприятия по его обесточиванию, поэтому электромагнитный удар непосредственно по самой станции прошел безболезненно. Но тяжелая ситуация, отрубившаяся связь и электричество, привело к панике среди населения и, как выяснилось, к повторной вспышке зомби. Недобитые или вылезли, или просочились, или первые мутировавшие появились, или даже привезли новых. Теперь картину не восстановить, да и не особо важно. Ашиками не смог удержать поселок, вынужден был проводить экстренную эвакуацию из него. Отошли они по итогу в зону отдыха, расположенную у верхнего водохранилища. По сути, это аналог нашего горного лагеря, где я обеспечил безопасность своих людей и части спасенного населения. Так как из-за ими самооборона потеряла около 2 суток, восстанавливали связь, технику, электроснабжение, ликвидировали прорывы зараженных, то нормализовать положение в поселке уже не смогли. Ашиками бросил людей разбираться со своими проблемами самостоятельно и ушел, прихватив всех, кого смог. Поэтому через 2 суток зомби было уже оценочно столько же, сколько и выживших. А вскоре выжившие начали схлопываться. Бежать пешком удавалось немногим, а ситуация с транспортом понятна. Вскоре сам Ашиками и его люди был включен силами самообороны в систему безопасности ГЭС, в обмен получив оружие, боеприпасы, продовольствие, транспорт и топливо. Приблизительно к концу 3-й недели в поселке остались в основном зомби, с единицами выживших. К тому времени и произошли все случаи массового дезертирства и восстаний против командира базы Мацуда. Сейчас на ГЭС находится дежурный персонал станции, следящий за исправностью оборудования в количестве 10 человек и 40 технических специалистов, проводящих ремонт оборудования и подстанций. Ими для такой техники бесследно не прошла. Часть их семей была вывезена на территорию военной базы. Непосредственно охранение от сил самообороны численностью от 90 человек, что примерно равно пехотной роте, а также около 100 человек Ашиками. Именно они ведут патрулирование вокруг ГЭС, а самое главное, они взяли под контроль и охрану пару небольших деревень, в которых в том числе находится и несколько сотен, а может и тысяч беженцев, сбегавших из населенных пунктов и того же поселка Тейси, по всему региону. И если силы самообороны ведут охранение непосредственно самого объекта, то люди Ашиками выступают эдакой завесой, мимо которой нам придется просочиться или пробиться, прежде чем мы сможем завязаться в противостоянии с главным врагом. Ну и как вишенка на торте, Имамура нарисовал примерную схему патрулирования, места расположения наблюдательных пунктов, позиции станковых пулеметов и гранатометов. Возможные варианты подкреплений в зависимости от степени угрозы. Авиаподдержка, привоз и вывоз смены, пополнение и прочего. Самое главное из этого следует, что 90 человек, которые там находятся, прикрыты еще примерно сотней человек, скорее всего меньше, ведь они перебрасывали к Шидокуда часть людей от других главарей. И еще из военной базы может прибыть смена и резерв примерно такой же численности, то есть еще одна рота минимум, но буду исходить, что две. И это не считая авиационной поддержки, которая 100% из-за важности объекта будет оказываться, и еще других возможных резервов численностью до 200 человек, непосредственно охраняющих военную базу. При этом важное уточнение, доставка по земле людей происходит в объезд деревни Фудай, причем длина объезда увеличивает маршрут на немалые 300 километров. И если до занятия деревни нами, причина, почему самооборона тут не ездила, ясна, иначе пришлось бы каждый раз ехать через деревню полную зомби, рано или поздно эксцесс случился бы, то после, мы к их неудовольствию оседлали шикарный маршрут, через который так было бы удобно контролировать ГЭС, но, ставки были сделаны уже на других людей, и попытка продавить Сайтера через дочку не удалась. Ну кто бы мог подумать, что эта деревенька еще и на важном маршруте окажется. И по всему выходит, что обстановка вокруг ГЭС весьма недушная, и мне с моими скромными силами там будет туго. По крайней мере, так все выглядит в изложении Мамуры. Но тем важнее мне надавить на болевую точку, которая так рядом, ведь рано или поздно самооборона ударит, и лучше мне ударить первым. И ты и сейчас считаешь, что наша группа может отбить ГЭСу такого количества врагов? Переспросил Такаши, когда я закончил, удивленно вскинув брови. Ага, кивнул я, правда не испытывая такой уж 100% уверенности. Хотя будет сложно. И каким образом? Поддержала его Рика. Пока деталей не знаю, легкомысленно отозвался я, вызвав кривую усмешку у девушки. Но узнаю. Понятно, коротко отозвалась она, покачав головой, возможно решив, что я возгордился от своих недавних успехов, или просто спятил. Ребята переглядывались, обдумывая мои слова. Я же размышлял над тем, как провернуть все это, и желательно за 4 дня, но по всему выходит, никак. Следующий месяц на носу. Да и акционного задания осталось, считая сегодняшний день, 3 дня. Единственная надежда, что последователи других богов не начнут прибывать в первый же день третьего месяца, а как и говорил мой куратор, прибудут в течение месяца, растянувшись на весь срок. И еще бы хорошо, если не все десантируются рядом со мной, не все те, с кем у моего бога война хотя бы. Ладно, понимаю, что переварить все это сложно, но идея, как нам справиться, у меня есть. Просто для начала соберем еще немного материалов по этому поводу, вздохнул я, оглядев недоверчивые лица. А что все же будем делать с вертолетами? Спросил Такаши, тоже оглядевшись. Не хотелось бы, чтобы наших родителей или друзей убили ракетами. Да сейчас будем решать проблему, кивнул я, заканчивая общее собрание. Проблемы нужно решать поэтапно, все верно. Ребята начали расходиться по своим делам, и в комнате остались мои последовательницы и Дина. Я снова задумался над тем, как обезопасить деревню от ударов вертолетами. Будь у нас ПЗРК или хотя бы десятка-два крупнокалиберных пулеметов, можно было бы закрыть периметры. Учитывая дистанцию стрельбы управляемыми ракетами, я их не достану, заметила Дина, внезапно подав голос. Что? Удивился было я, внезапно сообразив, что она в самом деле не дотянется на 3 с лишним километра. Помнится, она говорила, что по воздушным целям ее максимальная дистанция уверенной стрельбы 1,5 километра, с учетом высоты цели. А откуда они вообще по нам ракеты пускают? Произнесла Саика задумчиво, заставив меня вздрогнуть. Что-то я слишком увлекся планированием перспективных действий и упустил из-под носа очевидный вопрос. Ведь если мы поймем, куда они целятся, то сможем подобраться ближе сами, спросил я, повернувшись к девушке. Та, быстро кивнув, вскочила, бросаясь из столовой. Через 20 минут информация о районе пусков была получена. Оба раза кобры прилетали с юго-запада, облетали деревню к северу, и пускали ракеты с северо-запада, находясь за рекой, над поросшим лесом горным склоном. Дистанция пуска выходила около 2,5–3 километров. «Саика, ты умница!» пробормотал я, выслушав вернувшуюся Саю. «Они ведь могут пустить ракеты оттуда и в третий раз», улыбнулась она на похвалу. «Правильно, угу, только не слишком гордись», ворчливо и несколько ревниво пробормотала Сая, возможно досадуя, что это не она заметила. «Хочешь организовать засаду для вертолетов?» спросила Рика. «Но они могут выбрать и другое направление для атаки». «Могут, но ведь у пилотов боевого опыта нет, правильно?» спросил я, взглянув на девушку. «В этом мире после Второй мировой Япония не воевала?» «Нет», подтвердила Сэя. «Поэтому есть шанс, что они будут действовать по шаблону. Раз у них в прошлые два раза получилось без потерь отстреляться, то могут повторить и в третий», пояснил я. «Дина займет позицию в предполагаемом районе пуска ракет, а на возможном маршруте. Поговорим сейчас с Юджином, поставим Браунинги М2. Сработать может», вынуждена была признать Рика. «До полудня все мероприятия мы произвели. На всякий случай всех незадействованных людей отправили в убежище, ожидая прилета вертолетов. Развернули наблюдательные посты, вынесенные на несколько километров по периметру деревни. Я тем временем призвал Эву и Гоблина. На всякий случай тоже дежурю, расположившись на окраине деревни рядом с мостом. Смерч в прошлый раз против вертолетов сработал. Есть шанс, что сработает еще раз, но это так, резервный вариант — хотя бы отогнать их. Рика с Гекатой тоже села в засаду, но все же попасть по летящему на скорости почти в 200 км/ч вертолету одиночной пулей сложно. Если, конечно, она не корректируется в полете, а прицел не дает прицельный маркер упреждения. Ожидание затянулось до 2 часов дня, и уже подумал было, что больше по нам ракетами пулять не будут, но нет. Кобры пришли похожим маршрутом, пронеслись на высоте около километра, подойдя к деревне, снизились до высоты в несколько десятков метров, почти скребясь брюхом по верхушкам деревьев. Развернулись, хорошо заметные на фоне гор, и резко сбросив скорость, головной пошел в сторону деревни, немного набрав высоты, практически скользя по воздуху. Его напарник напротив маневрировал на скорости за его хвостом, закладывая полукруг, прикрывая и готовясь к атаке. Высоту вертушки заняли небольшую, метров 50-100 может быть. Мы немного не угадали с точной позицией для Дины, и ей пришлось менять ее. Поэтому занявшее положение для пуска «Кобра» успела выпустить ракету. До моих ушей донесся хлопок сработавшего маршевого двигателя ракеты. Учитывая дистанцию, лететь ей около 10 секунд. Оторвавшись от бинокля, нашел взглядом черную точку с пылающим хвостом, прочертившую короткую дымную черточку в воздухе. Ракета летела в дом на северной окраине, пробив тонкую крышу. Она разнесла ее, разбросав в стороны тонкие листы фанеры и жести. Следом, сразу после первого попадания, стартовала вторая ракета. Вертолет при этом продолжал медленно скользить в сторону деревни, преодолев метров 200. Второй номер, закончив вираж, начал вставать на боевой курс, занимая то же положение для стрельбы, что и первый. Ракета прошла над самой водой, врезавшись в стену небольшого придорожного магазина у дороги. Вторая половина магазинчика была жилым домом. Вывеска продолжала висеть на нем, хотя никаких товаров там, естественно, не продавалось. И теперь и дом станет нежилым. Сразу после взрыва внутри вспыхнул пожар, а вертолет, прибавив обороты двигателя, немного ускорился и, задрав нос, отвалил вверх и вбок, уходя в вираж. И именно в этот момент Дина наконец заняла правильную позицию для выстрела. Под огонь попал второй. Он только выпустил первую ракету с правой консоли, как до меня докатился громовой звук выстрела. Кобру качнуло, первая пуля угодила ей как раз под вязанку с ракетами. Дина, не теряя времени, всадила в машину один за другим 3 выстрела, и пилот, увеличив скорость, попытался вывести ее из-под удара. Но следом прилетела 4-я и 5-я пули. Едва набрав 200 метров высоты, отворачивая от деревни, вертолет резко дернулся в бок, разворачиваясь на месте. Последнее попадание перебило хвостовой винт. Дымя, кобра раз-другой крутанулась в воздухе, двигаясь и болтаясь в нем, словно лист в штормовую погоду, и быстро снижаясь, рухнула в лесу. Лишь поднятое в небо облако черного дыма обозначило место падения, а ракета, так никуда и не попав, ударившись о гладь реки, взорвалась, взметнув столб воды в небо. Тем временем ведущий, заметивший обстрел ведомого, рванул в сторону, отстреливая тепловые ловушки. Прижавшись к верхушкам деревьев, выскочил из зоны огня, не попытавшись даже прикрыть его. Он быстро покинул нас, продолжая маневрировать на низкой высоте, скрылся сначала за деревьями, а после за тихий звук двигателя. Наблюдатели доложили, что, держась на довольно почтительном расстоянии от деревни, он развернулся в сторону военной базы и ушел к ней, больше не пытаясь атаковать нас. И тут одно из двух: или они продолжат заниматься, чем занимались, изменив тактику действий, или перестанут рисковать, потеряв уже столько вертолетов и пилотов, и изменит тактику кардинально, благо резервы и варианты у них еще есть. Поэтому я и хочу ударить по ГЭС, Вместо того, чтобы искать способы противодействия им, лучше навязать свою повестку. Пусть они ищут резервы и затыкают дыру там, а не лезут на мою территорию. Хм, это из-за девчат я себя царем зверей почувствовал. Остаток дня провел в подготовке. В частности, Сойка и Алина под руководством Коты, ему только дай лекции об оружии почитать, принялись изучать штурмовые винтовки. Сайка тоже тренируется, причем она начала тренироваться действовать мечом, автоматом и пистолетом, одновременно, не теряя оружие, автомат за спиной с мечом в руках, с пистолетом вправо и мечом влево или наоборот и так далее. Сам же продолжил изучать документы, сходил к Юджину, а после посетил Имамуру и провел с ним около часа, старательно перерисовывая на карту отмеченные им интересные места. После допросу были подвергнуты несколько солдат и сержант, также уцелевший при разгроме колонны самообороны. Они подтвердили некоторые данные, полученные от Имамуры. Мои мысли по воздействию на противника УГЭС все больше обрастали деталями. Конечно, требовалось еще получить информацию от старосты, если у Юрика получится провернуть эту идею, провести разведку самостоятельно и тогда уже решить окончательно. Возвращаясь со школы, превращенной в тюрьму, зашел в медпункт за Шизукой. Ее смена как раз должна была заканчиваться. Завтра у нее полноценный выходной, всех, кого возможно было спасти, врачи спасли. Теперь нагрузка выросла как раз на младший медперсонал, что следил за их выздоровлением, но несколько женщин прошли, так сказать, ускоренные медицинские курсы на практике, оказывая помощь раненым, и пусть дипломированными медсестрами они не были, но хоть какая-то смена получилась. «Привет еще раз», — улыбнулся я ей, встречая девушку на пороге и протягивая ей руку. «Ой, привет», — заулыбалась она. Избавившись от белого халата, она одета в обычную длинную, черную юбку и белую блузку. Волосы собраны в аккуратный узел на затылке, все же не школьный медпункт. Помахав мне, она, раскрасневшись, приняла мою руку, спускаясь с последних ступенек. Мы пошли с ней по улице, проявив хитрость и стратегию, так и не отпустил ее пальчики, сжав их в своей ладони. Шизука отчаянно дергала рукой, пытаясь вырваться, стоило ей заметить немногочисленных в вечернее время прохожих. Уже начались сумерки, небо начало оранжевить перед закатом, подкрашивая плывущие далеко в вышине облака золотом. Шизука, осторожно сжимая ее тонкие пальцы, не сказать, что в огромной своей, сказал я, ты меня стесняешься, что, нет, выпалила она, энергично замотав головой, видимо сегодня день был не такой напряженный, просто почему ты не, ой, у тебя ведь молодые девушки, что подумают люди, когда увидят тебя со мной, что я тебя соблазнила, стыд-то какой. Похоже, она продолжает переживать свои комплексы в довольно правда странной манере. Я фыркнул, невольно тоже покачав головой. Что подумают другие? Да что я удачливый сукин сын. С какой девушкой меня не увидит, все первые красавицы. Проклянут из зависти. Ну уж прям, пробормотала она. Да, вот так, усмехнулся я. Дочка Такаги, единственная и неповторимая дочка, красивая, маленькая, да еще и умница. Сайка, спортсменка, красавица, мастер меча, теперь вот самая красивая медсестра в мире. Хе-хе, так уж и самая красивая, отмахнулась свободной рукой Шизука, прикрывая пылающую щечку ладошкой. А про реку ты не сказал. Ну ты упоминала что-то там про возраст, хмыкнул я. Да и чем дальше, тем больше придется перечислять и эпитетов подбирать. Она хихикнула, снова кусая губы, раскрасневшиеся. Выглядит Шизука в самом деле крайне привлекательно. Большая грудь, покачивающиеся на ходу, глаза невольно начинают коситься сами, инстинкт, основной блин, ага, бедра при каждом шаге ходит туда-сюда, туда-сюда, не смотри так, пробормотала она, снова хихикнув, я веду себя как девчонка, это же неплохо, пожал я плечами, только, что, сегодня, она запнувшись уставилась на меня, ты готова сегодня, несколько удивился я, планов тащить ее в постель у меня не было, хотел просто немного сблизиться, все же не просто перепихнуться и забыть собираюсь, не совсем, нет, как-то испуганно пробормотала она, ее взгляд заметался в смущении, ага, а страхи ее никуда не делись и даже не побеждены особо, мы уже практически пришли, осталось только пройти калитку, пересечь внутренний двор и войти в дом, я пропустил девушку впереди себя, глядя на напряженную спину приближающуюся двери, глубоко вздохнул, преодолевая внутреннее смущение, поймав ее за талию, развернул и толкнул спиной к стене, прижав к углу дверного проема. Шизука громко ойкнула, не сильно ткнувшись лопатками в стену. Ее объемная грудь прижалась к моей. Света было уже мало, из-за чего ее глаза казались бездонно темными и глубокими. Я вспомнил комментарий Рики по поводу моих глаз, подавил ненужную улыбку. Продолжая держать напрягшуюся девушку, за талию я поднял левую руку, провел тыльной стороной ладони по теплой щеке, убирая прядь волос с виска. Сказал тихо, не убирая руки от ее щеки: «Ты боишься наших отношений?» «Нет, я не боюсь, я боюсь, о боже!» Запуталась она, отчаянно вскрикнув и отводя взгляд в сторону. «Шизука, послушай, я не собираюсь принуждать тебя, я никуда не спешу», спокойно сказал я, глубоко вдыхая ее запах и наклоняя свою голову к ней. Ее теплое дыхание едва касалось моих губ. Она глубоко сглотнула, снова встречаясь со мной взглядом. Я, почти прикасаясь к ее губам своими, проговорил ей: «Ты нужна мне, я хочу тебя, но если ты скажешь нет, я остановлюсь, понимаешь? Я не стану принуждать тебя. Я пойму, если ты откажешь мне, но не ищи оправдания в тех причинах, о которых мы говорили. Я надеюсь, ты меня услышала». «Хорошо», — порывисто выдохнула она. Мы легонько поцеловались, едва касаясь губ друг друга. «Я не отказываюсь, я волнуюсь и немного боюсь. У меня давно не было серьезных отношений, и еще я боюсь оказаться лишней». Она снова порывисто вздохнула, сделав попытку меня обнять. Тихие шаги на улице и скрипнувшая калитка заставили ее отшатнуться. Хисаши, что-то говоря, пропустил вперед Рэй. Я сделал шаг от отчаянно залившейся краской Шизуки. Она, прикрыв глаза, резко повернулась и рванулась, ойкнула, попытавшись зайти в дом сквозь дверь. «А я думаю, кто это тут стоит?» — услышал я насмешливый голос. «А это Олег и Шизука». «Понятно, понятно», — два раза повторила. Вскрикнула Шизука, справившись с дверной ручкой и проскакивая внутрь. «Я все испортила, да?» — хмыкнула Рэй, подходя ближе. На щеках я заметил у нее розовый румянец. «Хисаши, а ты в курсе, что Рэй рассматривала вариант взять меня в свой гарем вместе с Такаши?» — спросил я, проигнорировав девушку. «Что?» — одними губами переспросила она, выпятив глаз, улыбку словно перекосила. «Рэй?» — возмущенно вопросил парень. «Я все испортил, да?» — передразнил ее я, фыркнув. «Только если ты себе заведешь свой», — так она сказала, — «успокойся, Хисаши». «А, да, такое она говорила», — кивнул он, усмехаясь. «Ну, знаешь», — возмущенно вспыхнувшая девушка вонзила в мою спину свои крепкие пальчики, безошибочно нащупав ребра и пространство между ними. Я залетел внутрь дома, оторвавшись от нее на лестнице. Довольная и хихикающая, она погрозила мне кулаком. Я же поднялся выше, где и увидел отчаянно пылающую красными щеками Шизуку. «Она все поняла, да?» — испуганно спросила она. «Да, я все поняла», — крикнула весело та снизу. «Ой!» — медсестра снова рванула, преодолевая лестничный пролет, остановившись на втором этаже и переведя дыхание, она оглянулась и, встретившись со мной взглядом, тихо произнесла: «Через несколько дней, хорошо?» Я медленно кивнул, тихо радуясь про себя очередной локальной победе. Конечно, через пару дней она может впасть в очередную волну сомнений и опасений, но, кажется, верный метод работы с ней я нащупал. Нащупать бы еще кое-что. Хм, до конца акции все меньше времени. Но сегодня пришла наконец нужная карта и пришли задания на бедствие. Карты у меня на руке: Сильвия, Гоблин Стрелок, Джаггернаут, Турель и Минное Поле. Да еще и народилось ни много ни мало 5 бедствий в радиусе 100 километров. Срочное задание: бедствие 1. Уничтожить бедствие. Вид: бегун, стайр. Срок действия: 78-36-55. Степень угрозы: страх. Награда: необычный пак, 100 кристаллита. 2. Уничтожить бедствий. Вид: звереныш, наездник. Срок действия: 96-29-43. Степень угрозы: страх. Награда: необычный пак, 100 кристаллита. 3. Уничтожить бедствие. Вид: зомби, воин. Срок действия: 86-48-38. Степень угрозы: кошмар. Награда: редкий пак, 300 кристаллита. 4. Уничтожить бедствие. Вид: танк, бронированный танк. Срок действия: 78-36-54. Степень угрозы: кошмар. Награда: редкий пак, 300 кристаллита. 5. Уничтожить бедствие. Вид: убийца, разбойник. Срок действия: 55-37-03. Степень угрозы: ужас. Награда: специальный пак, 500 кристаллита или 1000 синего кристаллита и 50 красного. То в течение длительного времени по одному появляются, то сразу целой пачкой. Интересно, как это зависит от действий зомби-пожирателей, да еще и время у всех разное. кроме танка и бегуна. Похоже, отдохнуть мне не светит. За завтраком я рассказываю группе о бедствиях. Единственная проблема, для выполнения акционного задания, мне нужно грохнуть двоих и еще попутно настрелять без малого 700 фрагов. Причем теоретически это возможно, ведь у Джаггернаута МК-1 900 патронов к пулемету, но это придется вести огонь одиночными выстрелами и займет уйму времени. А карта огненного дыхания не выпала и неясно, выпадет ли вообще до конца акции. Хорошо, еще позавчера я, используя карты разведчика и гранатометчика, уничтожил почти 500 зомби. Правда, пополнял магазины из запасов патронов, но все же с пулеметом провернуть такое сложнее, ест он много. «Ты не прав», — сообщила мне Рика коротко. «Что? Почему?» — удивился я. «Тебе нужно попасть в голову зомби 744 раза, так?» «Ну да», — кивнул я. «С дистанции 30-50 метров это не проблема. Просто настойчиво и методично стреляй одиночными выстрелами, а не пали очередями, как ты любишь». Ухмыльнулась она и закончила с намеком. «Ты же выносливый, или выпендривался?» Опять она нарывается. Чувствуя внутреннее возмущение, думал я. Но в целом она права, спешить некуда. Нужно сосредоточенно решить эту проблему и плавно перейти к следующей, а не пытаться все сделать нахрапом. Шизука в свой законный выходной хочет ехать вместе с нами. Учитывая, что Рика может выступать и как инструктор, своими колкостями способный заставить меня соблюдать дисциплину стрельбы, я только за. Хотя, конечно, и немного переживаю за нее, не перегорела бы опять. Ладно, так и сделаем, попутно попытаемся прикончить бедствие иди даже два, если получится, признал я ее правоту. Самого опасного выбрать? Стоп, тут же притормозила меня Сэя, проверяя запись в блокноте. Ты же тоже заметил, что там у двоих одинаковое время, с разницей в несколько секунд. Но да, согласился я. Думаешь, они в одно время и месте могли появиться? Проверим, предложила она, покосившись на остальную группу. Да вы решайте сами, не оглядывайтесь на нас, беззлобно фыркнула Рика, проявляя наблюдательность. Остальные девушки захихикали. Сэ, опустив глаза, начала рисовать иероглиф в блокнотике, сделав преувеличенно сосредоточенное лицо. Легкий румянец проступил на ее щеках. Я ухмыльнулся, повернув голову, встретился с пронзительным и немного ревнивым взглядом синих глаз. Подмигнул ей. Интересно, Такаши мне завидует или тихо ненавидит? Судя по названию Стайр, это бегун на дальние дистанции. Зомби-марафонец у нас образовался. В принципе, от зомби-бегуна убежать реально. Они хоть и выносливы, но не стремительны. Да и отрывались мы от них. Возможно, выносливость у них все же не бесконечная. Да и бегут они только когда цель оказывается в радиусе их наведения. В спокойной обстановке они перемещаются пешком. Возможно, приняв эту мутацию, они будут более активными в преследовании тех же автомобилей, например, не бросая цель после приблизительно 2-3 сотен метров отрыва. После они переходят на шаг, а будут, например, бежать до горизонта или пока слышат хоть какой-то интересующий их звук. Гадать бесполезно, лучше прикончить и не давать даже шанса. Бронированный зомби-танк тоже как бы намекает. Мало ему размеров, так он еще и броню себе нарастил. Тут интересно другое, на что именно нарастил, на голову или торс. Хотя степень мутаций – кошмар, а не ужас, но зомби-танк и сам по себе опасен, особенно учитывая, что он умнее обычных зомби в целом. На всякий случай выехать решили до полудня. Если ракетный удар решат повторить, то опять же, нужно будет искать способы противодействия. Вряд ли они попробуют сделать это также в четвертый раз, в смысле с той же позиции. Команда охотниц в полном составе. Дал себе слово снять эмоциональный контроль сегодня вечером, как бы ни возненавидели они меня, столько времени я их по сути кидаю с ним. Но под его воздействием они такие удобные, черт, сам себя ненавижу. Поиск на бедствие я использую в горном лагере, и бегун обнаруживается в городе. Сэя быстро отмеряет расстояние на карте. Район центра, снова. Дабы проверить теорию, использую поиск на танке. И да, два круга пересекаются. Получившийся овал из двух пересекающихся окружностей дает новое предположение, что обе цели именно там. Сойка и Алина вооружились ТИП-64, патронов к этим штурмовым винтовкам больше всего среди захваченных трофейных, да и самих винтовок довольно много, поэтому Юджин отдал две штуки без малейшего возражения. Правда, у меня появилось подозрение, что если бы у него была дочь, он отдал бы мне и ее. Девчатам не помешает реальная практика. Благо, штурмовые винтовки они видели в деле не раз, к их шуму привыкли, а учитывая, что они у меня в целом боевые, нет никаких сомнений в возможностях их адекватно использовать. К тому же благодаря этому, Сойка закроет наконец пятый уровень и тоже перейдет в режим возвышения. Шизука уверенно ведет машину, и вскоре мы снова мчим по улицам города. Дина внимательно смотрит по сторонам. Наш Хамви похож на индийскую машину в час пик. Народу настолько много, что половина сидит наверху. Хорошо еще гоблинов не брал. Преобразуюсь в Джаггернаута, и понеслась. Приблизительный район нахождения двух бедствий мы преодолеваем на полной скорости. По всему нашему маршруту начинаются вопли крикунов. Разбуженные зомби снова зашевелились, выползая отовсюду. Два мешка с песком, заранее подготовленные, укладываю бруствером на крышу машины. Сверху на них укладывается пулемет М240В. Рядом по очереди пристраиваются ребята. Дина и Эва бдительно следят, чтобы не появились плевуны или убийцы. Сильвия тоже на страже, постоянно готова развернуть силовой щит. А я стреляю, методично, спокойно, непрерывно. Лента на 200 патронов. Это всего-то 200 нажатий на спусковой крючок, благо модификация пулемета с переводчиком режима огня. Пока меняю ленту, есть время отдохнуть, подумать о следующих 200 нажатиях. Из-за монотонности процесса, головы зомби в голографическом прицеле перестают восприниматься головами. Это просто мишень, в которую нужно попасть, не спеша, спокойно. Попал, хорошо, выбираю следующую. Промазал, не спешу, прицелился и повторил еще раз, и еще. Тактика кайтинга работает в совершенстве, пока ничего менять не нужно. Остановка перед толпой в сотне метров. Они бросаются к нам, сокращают расстояние до десятка, и мы отрываемся опять на сотню метров и стреляем, стреляем, стреляем. С бегуном это в итоге срабатывает. Бедствие, преследуя нас, попадает под пулю. Лишь благодаря оповещению от системы я вообще узнаю, что убил какого-то необычного зомби. Распознать его в толпе я не смог, а Дина прикрывала другие направления. Внешне он ничем не отличался от любых других, но опять же, зомби надо изучать в первую очередь изнутри. А вот зомби-танки в самом деле умны. Он предпочитают нападать из засады, возглавляя толпу или под ее прикрытием. За все время отстрела зомби, под пули попадают в основном обычные, бегуны и крикуны. Уничтоженных танков, плевунов и прочих минимум, иногда попадаются звереныши, но они так же, как и охотники, предпочитают засады и ходят малыми группками. Крикунов отстреливает Рика, у меня ведь еще и еженедельное задание на отстрел зомби есть, поэтому уничтожение их последовательницами вполне актуально, а она еще и ненавидит их. И к 2000 мы уверенно приближаемся, а это еще 200 кристаллита по итогу будет. Рика после того, как я отстрелил ленты на 200, начала меня накачивать, подразнивая и давая советы. Ребята к тому времени начали отстреливать по одному магазину по очереди. Сэя потренировалась в стрельбе из пистолета, пулемета и штурмовой винтовки, так, для общего развития и по своему желанию. «Сойка, тебе еще 20 мертвецов упокоить надо», — отметил Яга, твоя пулемет к стрельбе, на всякий случай давая ему немного остыть. Шизука как раз отводила нас от очередной толпы, проносясь по центральным улицам города. Район обитания бронированного танка мы на время покинули. «Поняла, хозяин», — ответила она. Кота тут же вручил ей пару снаряженных магазинов. Я думал, что он будет жадный до патронов, но парень напротив оказался крайне щедрым. «Танк так и не вылезает», — заметила Рика. «У меня есть идея, по времени ведь успеваем». «Да, еще больше 2 часов до сброса карты», — кивнул я. «Помнишь того крикуна-мутанта мы приманили на турель, Банши, кажется», — напомнила она. «Думаешь, танк тоже на нее вылезет?» — засомневался я. «Тут дело не в этом, я думаю, он не вылазит, потому что, знает, что не догонит машину». Рика уставилась на меня, я, закинув пулемет на плечо, задумался. «А так мы, может, спровоцируем его высунуться, когда она начнет стрелять с места, верно? А сами незаметно отъедем, и Дина его попробуют обнаружить и достать, ну и я тоже». «Дина», — взглянул я на охотницу. «Я попробую», — согласилась она. «Тогда я заложу мины, взрывы замаскируют на время звук двигателя, и поставлю турель», — решил я попробовать, может и правда выгорит. Шизука заложила крюк, уехав на несколько минут от центра, возвращала нас обратно. Толпа была страшная, огромная и совсем не живая, но голодная. Я зарядил ленту на 100 патронов. Рика тоже приготовилась к стрельбе, взяв у коты СР-25. Сойка тоже подготовила винтовку, ей этот фраг тоже засчитают, если увидит и попадет, конечно. Вернулись обратно, мертвецы, пожирающие трупы, на нас среагировали вяло, если не считать крикунов, Вот они вопят исправно. В центре города улицы широкие, четырехполосные, место для маневров есть, если не пытаться заехать во дворы или улочки по соседству. Центр двух кругов поиска, метрах в 50, в районе торговых рядов, некогда модных бутиков, салонов электроники и ювелирных. Мы катим по двойной сплошной, зомби валит на нас со всех сторон, разместил в толпу мины. Грохнувшие взрывы на некоторое время отвлекли их от нас, заставив потерять звук двигателя Хамви, как я и надеялся. И как только они остановились, я тут же использовал карту турели, установив ее посреди улицы. На максимальном удалении от машины, метров 100 вышло. Рев спаренных пулеметов, ударивший по толпе, позволил нам относительно тихо оторваться. Турель шпиговала зомби пулями, била длинной очередью, одну или две секунды молчала, вносила поправки в прицеливание, припадочно дергаясь и снова поливала пулями. Шизука остановила Хамви у светофора на перекрестке. Он немного на холмике, и улица просматривается отлично. Привлеченные турелью мертвецы рванулись к ней, стремительно окружая. Крикуны тоже шли, подвывая на ходу. С перекрестка разглядеть в такой толпе обычного зомби сложно, если только он не будет выше ростом, а зомби-танк как раз из таких. Его, как и ожидалось, заметила Дина, тут же навела на него реку. Она приготовилась открыть огонь на подстраховке, бережем патроны на всякий случай, пока с вертолетами все не станет ясно. Река вычленила цель, и тут же отработала обычный, с такого расстояния он голову прикрыть не смог, не увидел опасности, но как оказалось, не на того навелись. Одновременно в толпе замечаю еще одну большую фигуру, я ее заметил, правда только получив подтверждение оповещением от системы. Дина бормочет, что именно про него говорила, ошибка в наведении, он словно в доспехах, у него на руках и груди пластины, сказал Рика, наконец найдя его и разглядывая в прицеле. Обычные мертвецы прикрывают, не достану. Дина, я расчищу прострел, работаем вместе. Поняла, отозвалась та. Рика трижды подряд выстрелила, Дина отработала единожды, но зато наповал, еще одно задание выполнено. Я довольно потираю руки, за сегодня уже 400 кристаллита только со срочных заданий, а еще есть еженедельное за зомби и за бедствия. Я снова возвращаюсь к стрельбе, акционное надо заканчивать. По улицам проложена длинная дорожка из сотен трупов. Центр города переполнен зомби, думается, что больше половины всех оживших мертвецов в городе сконцентрировано в нем, что, впрочем, ложится на мою теорию. Крикуны, вопящие на одном из концов города, привлекают зомби со всех сторон, и если те бредут с другого конца, то рано или поздно оказываются в центре, и почему-то остаются. Уворачиваясь от пытающейся перекрыть нам проезд толпы, мы кружим вокруг нее. Если остальные бедствия здесь поблизости где-то есть, то пока они под пулю не попадают. Впрочем, на данный момент условия акционного задания почти выполнены, 3 из 3 задания, и осталось лишь набить фрагов. Поэтому, не хватаясь за все, сразу сосредоточен на стрельбе. Пустые лица мертвецов повсюду. Причем запах от них стоит гнилостный, но они явно не разлагаются. За 2 месяца стало заметное изменение в них. Если раньше они казались больными, изувеченными людьми, то теперь они постепенно утрачивают человеческий облик, превращаясь в классических монстров. Атрофированные или наоборот вздувшиеся и напряженные мышцы на лицах искажают их, превращая в жуткие обезображенные маски. Постоянный оскал, губы у большинства мертвяков приподняты, обнажая пожелтевшие зубы и почерневшие десна. Губы и рот обычно покрыты засохшей рыжевато-коричневой коркой, давно высохшая кровь. На многих раны, теперь уже не опасные, но почему-то не зарастающие с коркой засохшей крови, но и не гниющие. Одежда истрепалась, превратилась в обноски, измята, порвана, в пятнах грязи и засохших бурых разводов от крови. Она на многих висит мешками, исхудала большая часть мертвецов, и те, кто не может догнать нас, частенько прекращают погоню, набрасываясь на трупы своих сородичей. Но при этом за еду они не дерутся, жрут все и дружно. И если мышцы у них немного усохли, животы напротив неприятно вспучены, как у рахитных. Обо всем этом я размышляю размеренно и монотонно, вытягивая спусковой крючок, отправляя пулю за пулей в голову. Процесс после уничтожения бедствий спокойный и размеренный. Группа закончила свои упражнения, Сойка готова к возвышению, только отозвать ее нужно, что я и делаю, попрощавшись с весело улыбнувшейся девушкой. Алина просветила уже ее насчет будущего, и она согласна. Ее одежду и снаряжение собирает Алина. Все же спят они все в одной комнате, и даже не знаю как, заглядывал к ним только когда они выбрали комнату и больше ни разу. Патроны к пулемету закончились, а еще нужно прикончить 130 зомби, но и так неплохо, 614 зомби из 900 выпущенных пуль. Впрочем, хвастать особенно не стал, руки ноют, пулемет весит немало, в голове гудит от выстрелов. Не я один ведь стрелял, да еще и эти грибанные крикуны. Достали, ненавижу. У меня еще есть выстрелы к револьверному гранатомету, два выстрела из арбалета и две вспышки из копья. Так что сэкономить, думаю, патронов сотню-другую удастся и задание я добью, время еще есть. В итоге я истратил еще 40 пуль сверху, результат, полная победа, акционное задание выполнено. Мне приходит сообщение о награде. 4 карты, белая, синяя, зеленая и красная. Плюс я за сегодня одного только кристаллита заработал, 7 сотен. 400 за срочные задания с бедствиями, еще 200 за двух бедствий с еженедельного и сотню за 1500 зомби собственноручно успокоенных. Еще девчата за эти пару дней дали почти 3 сотни мертвецов. Завтра, если без форс-мажора получится, добью вторую 1000 зомби и получу еще соточку. А если выйдет, то еще и парочку заданий на бедствия выполню. Вернулись в деревню, налета так и не было. Впрочем, это вовсе не значит, что наши противники решили оставить нас в покое. Вообще эти удары ракетами были скорее жестом, хм, нет ни отчаяния, но желанием сделать хоть что-то, здесь и сейчас. Но очередная оплеуха скорее всего охладила горячую голову, и тут посмотрим, кто из нас успеет создать напряжение первым. У них преимущество в вооруженных людях и вообще в вооружении. Ведь никто так и не снял вопрос, они сами по себе или, и вот это, или, меня напрягает. Тут ответы может дать куда, но старик пока играет в молчанку. Но и мои преимущества никуда не делись, а благодаря новым картам только растут. И благодаря заработанному кристаллиту, станут еще больше. Сойка начнет возвышение, на нее его надо немного. Далее я точно решил, что скрафчу двух охотниц и открою редкий пак коллекционный в той же коллекции. Второй вклад кристаллита будет направлен в развитие системы, но все это придется отложить на начало третьего месяца. И причины в этом простые, на третий месяц начнется новая акция, учитывая, что акции были разными, то вдруг в этой понадобится кристаллит или паки. Перестраховка возможна, но учитывая, что подождать надо всего пару дней, это просто разумная осторожность и даже расчетливость. Еще не стал вкладываться в открытие ежемесячных скрытых заданий, потому как уверен, в них были требования по ликвидации бедствий, пожирателей и просто орды зомби. Как минимум в трех подобных заданиях я уверен. И тут скорее система стимулировала меня активнее перемещаться по региону, а не контролировать ограниченную территорию, но вышло как вышло. Еще вариант – это увеличение количества людей под моим контролем. И тут тоже ситуация повернулась ко мне задом, война с самообороной. Юрика сегодня договорилась об отправке третьих лиц к ГЭС. Но выйдут они не раньше, чем через день. Помимо Сейба в дешевом электричестве заинтересованы и в других поселениях. Но Мацуда хоть и ведет переговоры, упирая на возможность поставок и восстановления энергосети, никаких поставок пока не начал. Впрочем, ситуация пока темная, без света-то. Время, после приведения в порядок оружия и снаряжения, я трачу время вновь на изучение записи Имамуры и карты предполагаемого района действий. А перед ужином иду в комнату призванных девушек. Господин, тут же вскакивает с пола Алина и роняя с коленей книгу, переодевшись в обычные зеленые лосины и футболку в цвет, она превратилась в совершенно обыкновенную женщину с восточными чертами лица. В их комнате довольно скромные условия, футоны на полу, небольшие тумбочки по углам комнаты. Охотницы сидят у стенки, на коленях и медитируют, или дремлют. Боже, чувствую себя последним. Привет, девчата, еще раз, мямлю я, собираясь с мыслями. Алина, тебе еще один день поскучать, ты читаешь? Все хорошо, господин, улыбнулась она. И да, я тоже была удивлена, но сначала я смотрела на значки в книге, и они были абсолютно непонятны, но потом перед глазами появились какие-то надписи, и я смогла. Она развела руками. Я тихо вздохнул, похоже, система таким образом поддержала ее, интегрировав в мою команду, что, впрочем, правильно. Если бы она и Сойка, и охотница, и те же гоблины говорили каждый на своем языке, вот тогда бы была проблема. Извини, я сегодня не к тебе, еще раз вздохнул я, но ведь в самом деле не разорваться. Быстро кивнув, она села на футон обратно, подогнув под себя одну ногу и устраивая книгу на колени. Повернув голову, встретился сразу с шестью холодными, безэмоциональными взглядами. Точнее, холодком все же веяло от Дина и Эвы. Взгляд у Сильвии скорее был печальным. Не успел я ее задолбать, наверное, но разочаровать уже да, уф, лучше бы не оказаться правым. Система, какая команда на снятие эмоционального подавителя? Код 7438 чистый, на активацию 7435 красный, цифры произносить раздельно и четко. Получил я немедленный ответ, всегда бы так, девчат, 7, 4, 3, 8, чистый, бить надеюсь не будете, за то что так затянул. Все трое молчат, просто смотрят на меня, неуютно как-то. Я бы врезала, первой нарушала тишину Эва, глядите как он побледнел. Спасибо, коротко сказала Сильвия. Пожалуйста уйди, Дина прикрыв глаза опустила голову, как вдруг вскрикнула. Хотя стой, я кивнув уже собирался было выйти. Кто знает, о чем они говорят во время действия подавителя и после его отключения. Точнее, говорили в своей прошлой жизни. Сейчас у них все может быть совсем иначе. Они ведь по сути потеряли все. Их жизни теперь зависит только на моем желании их использовать. Другое дело, что я не пользователь, блин. Хотя, учитывая события за последний месяц, уже не уверен. Что? Спросил я от двери. Ты ведь восстановишь наш отряд, правда? Дина очень редко говорила длинными предложениями со мной, предпочитая только короткие комментарии по делу. Сильвия помалкивала, Эва чуть общительнее, но если не инициировать разговор, то и она помалкивает. Да, но насчет эпической скажу сразу, это возможно будет не скоро, кивнул я. В принципе, скоро я их удвою, добавив еще трех охотниц. Ничего, она и погибла последней, кивнула Эва удовлетворенно. Сильвия поддержала ее кивком и едва заметной усмешкой. «И ты планируешь нас всех перетрахать?» — продолжила Дина, не обратив внимания на комментарии Эвы. Я искренне пытался подобрать слова, глядя на девушку, несколько беспомощно перевел взгляд на Эву, ее глубокие и синие как озеро глаза оттаяли, легкий румянец проступил на бледных щеках, едва заметный. У смуглой Сильвии щеки тоже потемнели, она спрятала лицо и глаза, прижав подбородок к груди. «Ну хоть не роботы мои охотницы, хотя еще и не мои. Я был бы не против, если бы вы все стали моими последовательницами», — уклончиво и осторожно попытался ответить я. «Значит, планируешь», — удовлетворенно кивнула она. «При добровольном и осознанном выборе с вашей стороны», — поморщился я, — «глупо себя чувствую, издевается что ли?» «Можешь идти», — коротко сказала она, сделав движение рукой, будто смахивала пыль. «Вот спасибо», — фыркнул я. «Интересно, она стерва как Эрика? Это у всех девушек-снайперов всегда пожалуйста?» Ее голос монотонный и холодный, но почему мне чудится в нем насмешка? «Не говори так с господином», — возмущенно вскочила Алина. «Стоп», — тут же пресек я назревающий конфликт. «Никаких скандалов между друг другом. Простите, господин», — тут же преувеличенно низко поклонилась Алина. «Скоро ужин», — спокойно сказал я, выходя наконец наружу. «Всем быть». «Изменения в поведении охотниц замечают все, что неудивительно, предупредил ведь. Если до этого они помалкивали, говорили только если их спрашивали или информировали о чем-то, то теперь Сильвия, сев между Эвой и Рикой, вполголоса ведет беседу. Эва говорит чуть громче, ее взгляд перебегает с Рики до севшей рядом Рей, которая с интересом включается в разговор. Дина села отдельно от своих подруг, и села за стол, к моему удивлению, вместе с Алиной. Причем Алина что-то ей горячо втолковывает, громко шепчет, та отвечает короткими и, судя по доносящимся до меня репликам, едкими комментариями, тоже, впрочем, не повышая голоса. Ее лицо непроницаемая маска, она лишь кривит губы, когда говорит, да иногда поправляет прядь волос. Изменилась даже осанка. Если при включенном подавителе эмоций они, даже когда расслаблены, опираются на спинку стула прямой спиной, то сейчас Сильвия сидит расслабленно, уперев локоток в столешницу и чуть сгорбившись. Эва напротив осанку держит все так же, но сидит, закинув ногу на ногу. Дина пытается тоже держать марку, но и ее обычно прямая спина теперь плотно прижата к спинке стула. Я выдыхаю, возможно, передержи я их в этом состоянии не месяцы два, и они ко мне заледенели бы. Но сейчас девушки потихоньку оттаивают, сходу начав вливаться в группу. Кота, осторожно подсевший к Дине, робко интересуется у нее характеристиками оружия из ее мира. Та ему отвечает с неохотой, возможно, она предпочла бы другую тему, но отвечает. В общем, с охотницами все прошло отлично, а я немного успокоил совесть, все же мариновать так живых людей не стоит. После ужина девушки общаются с охотницами, я же наконец изучаю награду за акционное задание. Итак, 4 карты, Все естественно преобразования. Белая карта. Стрелок морской пехоты. Вооружение. Самозарядная винтовка М1 Гарант. Боезапас 160 патронов в 20 пачках по 8 патронов каждая. Калибра 7,62 Х-63. Две гранаты осколочных МК-2А1. Штык-нож. Не слишком сильная карта, на первый взгляд. Да и на второй тоже. Но это та самая знаменитая винтовка, которая, когда в ней заканчиваются патроны, издает знаменитая дзынь, выбрасывая наружу пустую пачку. Ну и против зомби она, на мой взгляд, даже полезнее парашютиста, да и против людей тоже, если, конечно, не рассматривать бой в замкнутом пространстве. Синяя карта. Оператор Дилта Форце. Вооружение. Штурмовая винтовка НК-416 с голографическим прицелом и магнифером 3Х, подствольная рукоять, лазерный прицел и обычная красная точка, глушитель, регулируемый приклад, 300 патронов калибра 5,56 Х 45 НАТО в 10 магазинах, пистолет М45-1, 5 магазинов по 7 патронов 45 калибра, 2 КГ пластида, с радиодетонатором, 2 гранаты осколочные М68, 2 светошумовые. Снаряжение. Полный комплект снаряжения, в том числе и бронежилета третьего класса защиты, шлема, налокотников и наколенников, а также прибор ночного видения, нож, дорого-богато, хороший комплект для боя, пистолет, насколько я помню, это улучшенная для спецподразделений версия Кольта 1911, да и штурмовая винтовка хороша, причем универсально как для работы по зомби, так и по людям. Зеленая карта, наводчик-оператор противотанкового ракетного комплекса ТУ-2, вооружение, штурмовая винтовка М4, 4 магазина на 30 патронов, пистолет М9, 3 магазина на 15 патронов, ПТРК ТУ-2, 4 ракеты, перед зарядкой пользователь вправе выбрать тип ракеты, с тандемной боевой частью ТУ-2А, крышебой противотанковой версии ТУ-2В, ТУ-2Н бункер-бустер для разрушения долговременных огневых точек и укрепленных позиций. Против зомби такую карту применять, конечно, тоже можно, особенно если стрелять третьим типом ракет, но в целом и пехоте не поздоровится, ведь летит ракета на 3,5 километра. В теории я ею даже вертолет сбить могу. И самое главное, мне пусковую бросить не жалко будет, так как таскать эту бандурину весом за сотню кило не придется. И наконец красная карта. Джаггернаут МК-8 пулеметчик штурмового подразделения экспедиционного корпуса морской пехоты. Вооружение. ГАУ-19, трехствольный пулемет с вращающимся блоком стволом калибра 12,7, боезапас размещен в бронированном рюкзаке с патронопроводом и системой подачи, 500 патронов. Оснащение. Бронекомплект Джаггернаут МК-8, в состав которого входит активный экзоскелет пехотинец М1, бронезащита ВС-класса, полная защита туловища, рук, ног от всех образцов стрелкового оружия, гарантированное удержание до 2 пуль, грудной пластиной, калибра 12,7 мм, защита конечностей от поражения стрелковым оружием нормального калибра, шлем специализированный, с пулестойким забралом, усиленный противовзрывной и противопульной защитой, ограничение подвижности благодаря внедрению активного экзоскелета нивелировано. И если первые три карты мне показались весьма достойными, то последняя, не совсем. Нет, я не сомневаюсь в эффективности пулемета такого калибра, но у меня уже есть один Джаггернаут. А теперь я могу косплеить не только американских пехотинцев, но даже вертолет. Просто маленький, у меня тоже есть ТУР, теперь есть и трехствольная пушка, и я могу летать, только низенько-низенько. А ведь среди специальных карт были еще и снайперы и бойцы спецподразделений. Но нет, выпала карта танка. Бронированный зомби-танк уничтоженный, вселенная в лице системы так все компенсировала. В общем, добавил все 4 карты в колоду, точнее попытался. И тут как пыльным мешком по голове ударили. Не лезет 4 карты-то. У меня колода полная, достигла, так сказать, предела расширения. И хотя в резерве я еще могу довольно много карт держать, в колоде места нету. Надо что-то выкидывать, и ведь даже не заметил, как лимит исчерпал. Можно, правда, воспользоваться хитростью и докинуть карты в колоду, не отзывая девчат на следующем круге, но это так себе решение. Отзываю-то я их целенаправленно, чтобы пополнить тот же боезапас и для прочих нужд. Первым делом выкину до времени магическую ракету и огненную стрелу, и скорее всего покинут турели и минное поле, а также парашютист. Сейчас карты в отбое, пока колода не закончится, новые не испытать, точнее могу одну, но не буду. Я могу расширить колоду до 30 карт, но не знал как, а теперь, кажется, знаю. Правда, придется пока сжать зубы и потерпеть до конца месяца. И раз такое дело, то завтра снова поедем убивать зомби и бедствия в том числе. Тут же вспоминаю, а как же карты материализации, ведь я их в полную колоду получается брал. И тут же выясняю новый нюанс, оказывается, место в колоде они не занимают только в руке, а вот в резерве 10 за одну считаются. Но это только одноразовые карты. В последний день еженедельного задания следующие карты на руке. Головорез, гоблин-защитник, огненное дыхание, арт-удар, и так как Алина призвана в другом круге, я могу докинуть в колоду карту. ХМ, взял материализацию фарм пистолета, кристалл лит нужен и нужно его много. После краткого совещания с Такаги, куда продолжает отмалчиваться, Юрика заверила меня, что подготовка наших темных шпионов идет полным ходом. Они будут договариваться насчет электричества и заодно заснимут окрестности и дорогу на ГЭС, а также всякие милые мелочи вроде постов и позиций. Шизука сегодня работает, поэтому Рика уселась за руль. Активирую подавитель эмоций на охотницах, они к этому готовы и выглядят спокойными. В горном лагере применяю поиск на бедствие. В этот раз решил не мелочиться и сразу попробовать найти убийцу разбойника. Все же таки награда за него самая жирная. Он в поселке Таиси, сообщает мне Сая, хотя я и сам уже догадался, что он не в городе по виртуальной стрелке на короткое время появившейся перед глазами. Я на всякий случай отмечу место и время, но, да, ладно, тогда звереныш, соглашаюсь я и вздыхаю, снова стрелка указывает в сторону ГЭС. Там же, подтверждает Сая, ну тогда вариантов больше нет. Зомби-воин, в этот раз направление стрелки дает надежду. А во, район аэропорта. Сэ, отрываясь от карты, смотрит на меня. Рика, как думаешь, проедем? Спрашиваю я, у девушки, нацепившей солнечные очки и лениво раскинувшейся на сиденье. Сомневаюсь, качнула она головой. А где конкретно? Сэ показывает нам карту. Центр окружности рядом с терминалами или даже внутри. Рика задумчиво и долго смотрит на карту. Потом смотрит на меня и говорит с неохотой. Часа за три проселками проедем, может чуть дольше, и там он, судя по всему, внутри помещений. Думаешь, штурмовать придется? Хмурюсь я, 200 кристаллитов, вот они, и в то же время можно там весь день угробить, а результат вовсе не гарантирован. 1003 там было, сколько из них зомби стало и сколько из них осталось с того времени. Да люди из пробки, пожала она плечами, может меньше, может больше. Там еще и деревня рядом, напомнила Сэя, маленькая. Около 1000 жителей было. Ладно, поедем в город, будем просто фармить, но раз такое дело, постреляем все, решаю я, на улице жарко, трястись в хамве на проселках 3 часа, потом столько же обратно, а нафармить я могу и в городе, просто уничтожу не одну, а 2000 зомби. Сначала возбудили своим приездом мертвецов, собирая и выгоняя их из темных углов на улицу. После чего артиллерийский удар принес мне 200 фрагов с лишним. Следом за дело взялся при помощи головореза. Знак демона и устроенная мною зомби-прожарка дали еще 400 упокоенных. Пользуясь физическими возможностями головореза, я начинаю методично отстреливать мертвецов, метая тесак, благо он возвращается в руку через несколько секунд после броска, попутно активировав карту дуэльного пистолета 19 века. Фарм-пистолет приносит по десятку кристаллита за одно убийство зомби. Он появляется в руке каждые 20 секунд. Бронзово-деревянное изделие, довольно элегантное, весом около килограмма, к сожалению, однозарядное. Попадаю я из него хорошо, если только каждым четвертым выстрелом, в голову ровно один раз за 10 минут. Соответственно, разочарование только нарастало, пока я не додумался не отбрасывать его в сторону, а залимонить им зомби в голову.